Фанатизм. Еще одна из легендарных историй, которую человечество не скоро забудет, это убийство певца и музыканта Джона Леннона Марком Чепменом. Марк был одним из самых ярых фанатов группы Beatles, в которой играл Леннон. Как Чепмен пришел к убийству? Все начиналось с того, что он буквально не мог жить без Beatles. Ему было необходимо чувствовать себя одним из них. Для этого Марк копировал стиль одежды участников группы и заклеивал все пространство вокруг себя их афишами и плакатами. Но со временем он переключил свое внимание на религию и с тем же рвением стал последователем христианского движения Возрождения. Когда Леннон во всеуслышание заявил «Мы популярнее, чем Иисус», Марк Чепмен был глубоко потрясен. В текстах бывших кумиров он начал видеть богохульство. Особенно его разозлили песни Леннона «God» и «Imagine». Он считал, что обязан все это прекратить и решился на убийство. Но не стоит думать, что только заграничные фанаты теряют разум от своих кумиров. В конце 70-х годов Алла Пугачева стала объектом любви Анатолия Нагиева по кличке Бешеный. Он посмотрел фильм «Женщина, которая поет» и влюбился в Пугачеву. Нагиев решил, что Алла должна стать его или умереть. Но, к счастью, не успел добраться до звезды. Вместо Аллы Борисовны он убил 6 других женщин. И еще несколько десятков изнасиловал. Маньяка поймали в 1980-м и казнили в 1982 году. Феномен фанатизма мало исследован, хотя его примеры сегодня встречаются все чаще. Молодежь сходит с ума по поп-идолам, блогерам и даже героям компьютерных игр. Футбольные фанаты громят улицы и устраивают фанатские войны. Аддиктивный фанатизм — крайняя степень увлечения некой деятельностью, создания из нее культа. Это поклонение кумирам, растворение в группе единомышленников. Чаще всего проявление аддиктивного фанатизма мы можем увидеть в религии. Это секты и сектантство. В спорте это те самые фанаты, которые готовы отдать собственную жизнь за любимую команду. И в музыке это неадекватное поведение девушек и юношей, влюбленных в своих кумиров. Признаки фанатизма у подростков и взрослых. Когда мы говорим о фанатах, то обычно представляем себе юных людей и подростков, однако подобное поведение могут демонстрировать и взрослые люди, если у них есть психологическая предрасположенность, определенные черты характера и, возможно, травматичный опыт. Мы с вами уже вспомнили несколько примеров, когда вполне взрослые люди настолько фиксировались на своих кумирах, что буквально превращались в маньяков. Как ведут себя фанатичные люди? Можно выделить несколько признаков. Первый — зацикленность. Все, что не касается обожаемого идола, отходит на второй план. Учеба, друзья, хобби. Портятся отношения с близкими. Фанаты тратят большие деньги на посещение концертов, спектаклей, матчей, покупают лучшие билеты, ездят по стране за своими кумирами. Второй — экзальтация. Визжащая девица у сцены, которая пытается изо всех сил перегнуться через ограждение и прикоснуться к кумиру, типичный пример экзальтированной фанатки. Неестественная восторженность, напоминающая манию, чаще всего свойственна девочкам-подросткам и девушкам. Иногда нервное возбуждение достигает такого уровня, что они падают в обморок. Третий — нетерпимость. Все, что транслирует кумир, воспринимается как истина в последней инстанции. Поэтому, если какой-то журналист выскажется против или как-то очернит святыню, то может быть подвергнут преследованиям. Четвертый — подражание. Часто фанаты стараются копировать стиль, манеру речи, увлечение кумира, вести себя похожим, не всегда лучшим образом. Если речь идет о знаменитости противоположного пола, то зарождается идея вступить с ним в отношения. Эти фантазии часто используются пиар-менеджерами популярных артистов. В контрактах некоторых из них напрямую прописывается требование не афишировать личную жизнь и поддерживать образ одинокой персоны. Пятый — отсутствие критики собственного поведения. Человек не способен услышать своих близких и понять, что действует странно или даже нездорово. В общении с людьми, не связанными напрямую с объектом поклонения, возникает напряжение, иногда фанат проявляет даже агрессию, но чаще становится замкнутым и скрытным. Помешанные на своих кумирах могут даже вредить себе, чтобы привлечь внимание звезды. Джареду Лето однажды фанат прислал в коробочке отрезанное ухо, а одна из ярых поклонниц Филиппа Киркорова писала его портреты собственной кровью. Она пыталась подарить эти работы Филиппу, но тот не принял такие подарки. Причины появления фанатизма. Безусловно, на развитие у человека фанатичной привязанности влияют особенности его психики. Среди женщин фанатками часто становятся те, у кого наблюдается истероидный тип личности и или серьезные психотравмы. Шизофреники, люди с расстройствами, для которых характерны навязчивые идеи, также легко превращаются в фанатов. Фанатизмом заражаются и те, у кого мы наблюдаем неуверенность в себе, высокую внушаемость, инфантилизм, сложности с самоидентификацией, проблемы с распознаванием собственных чувств и эмоций, крайнюю категоричность во взглядах, магическое мышление и недостаток образования. Дети, которых воспитывали очень авторитарные родители, тоже часто проявляют склонность к фанатизму. И, конечно, нельзя не упомянуть о том, что в некоторых случаях человеком могут манипулировать, специально обрабатывать и втягивать в нездоровое поклонение кому-то или чему-то. Как и почему формируется фанатичное поведение? Как правило, все начинается в подростковом возрасте, в 12-14 лет, когда происходит как гормональная, так и психологическая перестройка. У подростков ярко проявляется потребность в сепарации от родителей. Они активно противопоставляют себя им, обесценивают. Родители вдруг начинают казаться глупыми и неуспешными. Поведение подростка становится неуправляемым. Это может произойти довольно резко. Год назад ребенок был идеально послушным, а теперь рычит на каждое замечание, красит волосы в зеленый и заваливает учебу. Ситуация в семье накаляется, непонимание между поколениями усиливается. Подросток начинает искать понимание вне близкого круга, появляется желание группироваться, принадлежать к какому-то сообществу сверстников, и иногда этими сообществами оказываются фанатские объединения. Все начинается с просмотров фильмов или прослушивания музыки. Потом стены завешиваются постерами, человек начинает посещать концерты или встречи с болельщиками, если есть такая возможность. И, конечно, идет в интернет, чтобы найти своих единомышленников, обсудить свой интерес, посплетничать, узнать подробности из личной жизни кумира и так далее. Постепенно это становится сверхценной идеей, которая вытесняет все остальные интересы. Некоторые фанаты превращаются в настоящих сталкеров, которые преследуют своих кумиров, выясняют их маршруты, адреса, пароли, явки, чтобы подкараулить и взять автограф, сфотографироваться или заговорить. Подсознательно за всем этим может лежать желание создать семью с объектом своего восхищения, слиться, стать его частью и разделить славу. Это высшая степень реализации фанатки, фаната. Не стоит недооценивать и момент формирования первого сексуального опыта, сексуальной привязанности. Популярные люди с тщательно простроенным имиджем прекрасно подходят на роль такого объекта. В фан-клубах спортивных команд нет сексуальной подоплеки. Там собираются скорее люди с делинквентным поведением. Речь о проступках, наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом, склонные проявлять агрессию. Вспомните массовые драки болельщиков, акты вандализма и так далее. Стоит уточнить, что в период эмансипации для подростков совершенно нормально искать себе кумиров. Так как родители обесцениваются и уже не подходят в качестве ролевых моделей, юным людям важно найти того, по образцу кого они будут строить свою жизнь, на кого хотят быть похожими. Главное, чтобы не происходило подмены собственной жизни жизнью кумира. Но я хочу обратиться к родителям и сказать, что увлечение — это нормально. Подросток может слушать музыку и завесить всю комнату постерами любимых артистов. Важно не упустить момент, когда это переходит в фанатизм, когда страдают остальные сферы. Ребенок не учится, не нарабатывает социальные навыки. Это уже повод насторожиться. Важно, увлечение — это нормально, но увлечение и фанатизм — разные вещи. Важно поговорить с ребенком, выяснить, от какого неблагополучия он бежит таким образом. Это могут быть и травмы детства, и психопатологии, и накаленная обстановка в семье, и проблемы с коммуникацией. Если не удается разобраться в этом самостоятельно, то это повод обратиться к психотерапевту. Чем опасен фанатизм? Одержимость некой недостижимой персоной приводит к тому, что все остальные сферы жизни проседают. И фанаты, пусть и подсознательно, понимают это, отчего у них формируется повышенный уровень тревожности. Любовь к кумиру протекает в виде эмоциональных качелей от слепой любви до ненависти, если тот в чем-то их разочаровал. Но и влюбленные и разочарованные фанаты, не способные отказаться от своей сверхценной идеи, могут быть опасны не только для своих кумиров, но и для совершенно посторонних людей. Вдова убитого криминального авторитета Георгия Софиева, владелец многомиллионного состояния Светлана Софиева, уверяла, что у нее был роман с Филиппом Киркоровым, и теперь она ждет от него тройню. В доказательство она демонстрировала округлившийся живот. Однако певец опроверг это заявление, добавив, что Светлана лишь одна из ярых фанаток, которая постоянно покупает билеты на первый ряд. Женщине предложили пройти УЗИ и проверку на детекторе лжи. Обследование показало, что никакой тройни нет, а увеличение живота вызвано ложной беременностью. После этого все засомневались в адекватности женщины. Бредовое помешательство Светланы пытались вылечить специалисты нашей клиники, но помочь не удалось. Пациентка отказывалась принимать медикаменты, заявляя, что это может навредить детям. Фанаты, которые смогли. Неистовство фанатов подогревают истории отношений звезд с обычными людьми. Часто о таких парах говорят: «фанатка добилась своего». Но давайте присмотримся внимательнее к таким историям. Мне хочется развеять иллюзии о том, что любовная аддикция может лежать в основе счастливых отношений. Лючано Бароза и Мэтт Дэймон. Лючано работала в обычном баре города Майами, когда однажды в перерывах между съемками фильма «Застрял в тебе» туда заглянул Мэтт. Позже актер признавался, что влюбился с первого взгляда и понял, что у них с Бароза все будет серьезно. А вот сама Лючано не сразу в это поверила. Да, она была фанаткой Дэймона, но не искала с ним встреч намеренно, не преследовала его, не умоляла стать отцом ее детей. Сиби Блажич и Кристиан Бэйл. Сиби была моделью, но карьера ее в этой профессии не сложилась. Тогда Блажич устроилась ассистенткой Вайноны Райдер. Благодаря этой работе однажды она случайно познакомилась в коридоре со своим кумиром Кристианом Бэйлом. Они понравились друг другу и вскоре поженились. И снова. Кристиан был кумиром Сиби, но она не преследовала его, а встретила благодаря работе. Элис Ким и Николас Кейдж. Этот союз сложился по всем законам голливудского кино. Уставший от жизни и неудачных отношений главный герой, он же Николас Кейдж, предавался разврату и порокам в корейских ночных клубах. В одном из таких заведений к нему прикрепили личную официантку. Она должна была исполнять любое желание клиента, а заодно и приглядывать за тем, чтобы он не натворил бед. Этой официанткой и стала Элис. А дальше Кейдж влюбился, и от Элис Ким у него теперь есть сын. Да, это история об обычной официантке и знаменитом актере, но согласитесь, тут ничего нет о нездоровом фанатизме.